Глава 14. Схватка с кальмаром. В первое мгновение все, кто наблюдал за маневрами батиплава с борта Десны, ничего не поняли. В основании купола протаяла круглая дыра, и краб исчез. Потом пост управления накрыла волна восклицаний и торопливых переговоров. Старпом бочком подскочил к Брайдеру. «Капитан, да это же захват! Что будем делать?» Лицо капитана изломало короткая судорога, и оно снова стало каменно-твердым и невозмутимым. «Отставить панику. Машина малой на 100. Подходим ближе. Надо запустить Марлина. Второй технический, выпускай робота». Операторы засуетились, выполняя приказ. Лодка двинулась к выпуклому щиту в глубине ущелья, нависая над куполом непонятного сооружения или кораллового нароста. Правая щека транспортного терминала открыла створки, и «Марлин-500», необитаемый подводный аппарат длиной около 2 метров, обладающий манипулятором и способный двигаться со скоростью до 5 узлов, выплыл в ущелье, опускаясь к основанию щита. Дыра в щите уже исчезла, заглотив батиплав, как акула, мелкую рыбешку, и поднятые со дна струи мути начали опадать. Зависшие над круглой нишей, ограниченные кольцом беспилотники, высветили все неровности и детали портала, но их возможности были ограничены, и помочь команде краба они ничем не могли. В свете прожекторов Десны появился Марлин. Робот легко добрался до ребристо-шипастого кольца шириной в 0,5 метра, окружавшего круг портала, начал осматривать нишу, за которой скрылся краб. «Ни одной щели», — пробормотал колодяжный, — «и наши молчат». «Вижу рычаг!» — радостно воскликнул оператор Марлина. На экранах связи с роботами проступила освещенная сразу 2 прожекторами скоба, изрытая ямками и усыпанная гнутыми колючками. Впечатление складывалось такое, будто она была сделана из необработанного ракушечника. Именно за нее и потянул краб, после чего его и засосало в открывшийся люк. «Не вздумай цепляться за него!» — предупредил колодяжный. «Что, я псих, что ли?» — оскорбленно проговорил молодой оператор. Колодяжный повернулся к Брайдеру. — Может, постучим? — Головой о стенку? — осведомился капитан, находясь в размышлениях. — Ну, может, нас услышат. Все равно ведь надо каким-то образом вытаскивать оттуда ребят. — Думай. — Я думаю, был бы торпедный аппарат. — Интересно, чем ты думаешь? — Стрельнули бы по этому гребаному люку торпедой. «Они по нам в ответ своей торпедой», — проговорил с ехицей старшей смены Валера Николаев. «Не о себе надо думать». «Ежели не думать, то ребят не вытащим. Капитан, есть идея?» «Валяй». «Засыпить скобу тросом». «И дернуть», — хохотнул колодяжный. «Свежая мысль, Валера. Наши парни так и сделали». «Взять трос подлинней», — не сдавался Николаев. «Марлин ее дернет, а внутрь, когда откроется люк, запустим дрон». Колодяжный перестал смеяться. «А что? Это неплохая идея, командир. Можно вообще пойти радикальным путем. Как только люк откроется, запустим дрон и сунем в щель чего-нибудь, чтобы заклинить механизм запирания». Начавшийся говорок операторов подтвердил, что предложение Старпома воспринято ими положительно. «Герасимова на мостик», — сказал Брайдер. «Может понадобиться его консультация. Верните Марлина, попробуем воплотить идею с тросом». Моряки засуетились. На пост явился начальник исследовательской группы, занял место Вербова. Ему объяснили суть происходящего. Ученый впился глазами в экран, изучил место действия и попросил вызвать помощника Шпачкова. Океанолог не заставил себя ждать, примчался через минуту, и ученые принялись обсуждать видимый в глубинах экранов портал, вполне понимая доводы и термины друг друга. Заговорили о существах, которые могли бы создать купол на большой глубине. Шпачков отстаивал свою теорию облачного разума, подразумевая под этим термином рассеянные системы типа мелких морских организмов, планктона, медуз, мелких рачков и коралловых полипов. Герасимов склонился к мысли, что строители гигантского сооружения — более крупные существа, осьминоги или кальмары. Невольно прислушивающийся к ним Брайдер узнал для себя много такого о жизни многоруких обитателей морей, о чем даже не догадывался. Из речи начальника экспедиции выходило, что осьминоги вообще не являются автохтонными земными тварями. Еще с 10 лет назад в геноме осьминогов Ученые-биологи обнаружили трансформируемые гены, не имеющие аналогов у других морских животных. К тому же и сам геном оказался сложнее, чем считалось ранее. Исследователи сошлись во мнении, что яйца осьминогов были заморожены в глыбе ледяного астероида, который 270 миллионов лет назад упал в океан, после чего на планете и начала развиваться популяция этих обладателей щупалец. Герасимов же пошел еще дальше, утверждая, что мезозойские осьминоги были разумными и сумели сохраниться только благодаря отступлению в недоступные для людей глубины океанов. Шпачков начал возражать, но Герасимов привел убийственный аргумент. За нами гнался именно кальмар, хотя и специфического облика, и океанолог перестал спорить. Подготовка к штурму портала, поглотившего бытеплав, заняла около часа. Марлины вернули на борт, навесили на него бухту прочного свитого из силиконовых нитей троса и выпустили обратно. Робот не очень ловко. Все-таки манипуляторы аппарата уступали в гибкости человеческим рукам, но накинул петлю троса на скобу и отплыл на полсотни метров от портала. Идея колодяжного — всунуть что-нибудь в механизм открывания люка, чтобы он не смог поставить крышку на место, поддержки не нашла. Вернее, не нашлось такого предмета, который мог бы послужить костью в горле для люка и сыграть роль надежной затычки. Для этого требовался либо плоский камень длиной не меньше 10 метров, либо прочная металлическая штанга, которой на лодке не нашлось. «Посмотрим, что произойдет», — сказал колодяжный, руководящий всем процессом. «Может, краб торчит прямо за крышкой люка и сразу выплывет обратно, когда люк откроется?» «Подъем на 100», — сказал Брайдер. Десна плавно взмыла над куполом еще на 100 метров. «Начинайте». Оператор, управлявший роботом, выдал команду. Марлин неторопливо двинулся прочь от портала, растягивая трос. Один из беспилотников завис над скобой для наблюдения за натяжением троса и контроля, чтобы крюк не соскочил со скобы. Второй поднялся повыше, снимая всю картину взлома. Трос натянулся. Внезапно в ущелье сгустилась тень, превращаясь в текучую струю. В посту разом заверещали зуммеры и заговорили операторы. «Шумы на 3:10. Фиксирую приближение массивного объекта. Скачок давления. Низкочастотное излучение. Подъем форсаж на 300», — отреагировал Брайдер. Лодка дернулась, начиная подъем. Тень, превратившись в текучую струю стебель живой водоросли, в течение 3 секунд протекла через ущелье, достигая замерших аппаратов. «Поднять Марлина!» Но операторы не успели выполнить приказ. Водоросль, обретая форму знакомого кальмара, обволокла аппарат, и экран связи с ним стал жемчужно-серым. Та же участь постигла и беспилотник, находившийся в десятке метров от портала. Он исчез. Экран, принимавший передачи с его видеокамеры, также превратился в серо-зернистое окошко. Второй дрон успел прыгнуть выше, следуя за поднимавшейся лодкой. Кальмар приостановился на мгновение, ворочая головой, утолщенным передним концом туловища, увенчанным рогами гигантского морского ската манты. Рука Брайдера невольно сжалась в кулак. Если бы он был сейчас на Грозном, ударил бы шквалом по этой морде. Но он командовал не военной подлодкой. «Полный вперед!» Десна начала форсажный разгон. Кальмар изогнулся угрём, наотмашь нанося удар хвостом щупалец, как теннисной ракеткой, словно пытаясь сбить лодку, как мячик. Но удару помешал второй беспилотник, метнувшийся в сторону, и хвост ракетка, наткнувшись на аппарат, конвульсивно растопырился плоским ажурным плавником, проскользнувшим под субмариной. «Рэп!» — каркнул Брайдер, добавив 3 непечатных слова. «Вулкан!» Набиравшая скорость десна включила шиповник, способный отключить электронику торпед и подводных лодок противника в радиусе 5 километров, а затем выстрелила из лазера, луч которого, вскипая пузырьками пара, дотянулся до преследователя. Кальмар снова изогнулся, образовав 3 горба синусоиды, однако не остановился, лишь слегка замедлил неслышное скольжение в толще воды. «Аварийный буй! Донесение! Нас преследует кальмар!» Однако выпустить автономный буй, имеющий передатчик для связи со штабом ВМФ в чрезвычайной ситуации, десна не успела. Кальмар внезапно закричал. «Кватер!» — выговорил колодяжный, хватаясь за голову, прежде чем потерять сознание.